686, ноябрь, 7. Тонкий мир есть та волшебная страна, где человек, знающий его законы, подобно волшебнику, может творить чудеса, немыслимые на земле. Творит воображение в пределах своих возможностей. Там возможно посещать музеи и наслаждаться произведениями искусства, но невозможно съесть кусок мяса или выпить бутылку вина, то есть возможно и это, но ни мясо, ни вино не будут земными, а отсутствие тела не даст удовлетворения, и пожирание мяса и употребление вина не насытят желудка. Весь процесс произойдет в воображении, а следствием будут муки Тантала, то есть бесконечное вожделение, не дающее возможности насытить его, и потому распаляющееся все больше и больше. Так земные, плотские желания, вожделения и страхи за неимением физического тела не могут иметь естественного проявления, в то время как увлечение наукой, искусством, красотою, работой, помощью людям, сотрудничеством с иерархией, общением с высокими сферами, удовлетворимо вполне. И творить, и изучать, и летать, и чувствовать безграничную свободу духа, не связанного плотными устремлениями, возможно вполне. Так любящий и понимающий музыку может управлять огромным оркестром и творить чудесные симфонии, наслаждаясь плодами своего творчества. Также и любовь, лишенная темных элементов, пожинает спело в соответствии с ее силой. Именно возможность ничем не ограниченного светлого творчества являет собой волшебную чудесность тонкого мира, если развитое воображение позволяет. Человек, лишенный воображения, не может творить. Нечистое воображение вовлечет дух в низшие сферы со всеми ужасами, создаваемыми людскими пороками. Неочищенные духи тоже творят, но творчество это темно, беспросветно и насыщено вожделениями неудовлетворенных страстей. Но сколь же прекрасно творчество духов высоких, не связанное ограничениями земными. Поистине, мир тонкий дает человеку недостижимое и недостигнутое на земле сделать возможным и осуществимым.